Глава 19. Во дворце. Часть 3. Вот оно как бывает. Едва мы с Вероникой закончили прелюдию, и девушка уже начала спускаться губами вниз по моему животу, чтобы перейти, так сказать, к более серьезному процессу, как в спальню деликатно, но настойчиво постучали. Не понял, честно говоря. Вот блин, я вообще придворный маг или не придворный маг? Открывал я дверь с твердым желанием послать назойливого незнакомца в пешее эротическое путешествие. Но приоткрыв, увидел князя Голицына собственной персоной. За ним стояла слегка смущенная Виль. «А Андрей Александрович?» – удивленно уставился на него. «Виль?» «Одевайся, Веромир», – коротко ответил тот. «На императора было совершено покушение». «Вот же блядь! Как он?» «Он жив. Все с ним нормально благодаря твоей телохранительнице», — успокоил меня князь. «Но всех вызывает». Собрался я быстро. Трубецкая, узнав о происшествии, собралась отправиться со мной, но я только покачал головой. Как и Голицын, который терпеливо ждал меня за дверью. Пришлось пообещать, что я ей все обязательно расскажу. К императору мы отправились втроем. Мы с Голицыным впереди, позади в пяти шагах Виль. «Так что случилось-то? Подробно можете рассказать?» — спросил по пути у князя. «Что случилось?» — проворчал тот. «Предупреждали мы с Сергеем Ильичем его императорское величество. Не связывайтесь вы с этими француженками». «Француженки? Они живы?» — изумленно уточнил я. «Они нет, и слава богу!» — проворчал Голицын. «Не понял. Да рассказывайте уже!» «Они напали на императора, и только благодаря Виль не доделали свое черное дело». «Не верю», — ошеломленно пробормотал я и, повернувшись, посмотрел на свою телохранительницу. Она невозмутимо встретила мой взгляд и кивнула, словно и не было ничего сегодня ночью из того, о чем говорит Голицын. «Но как такое возможно? Они же нормальные девчонки». «Веромир, я не знаю», — признался мой собеседник. «Будем разбираться». «Да. То есть получается, что я перестраховался и вновь спас императора. Похоже, это входит у меня в привычку. По пути я попытался расспросить Голицына, но, по-моему, он ничего особо не знал. Мы добрались до гостиной в апартаментах императора, где уже сидел за столом хмурый Иван, явно выпивший пару бокалов горячительного, видимо, для успокоения нервов. О чем говорили бутылка, стоявшая на столе, и несколько бокалов. И Трубецкой. «Веромир!» — поднялся Иван мне навстречу, широко улыбаясь. «И вновь ты спас мне жизнь!» «Ну, во-первых, не я!» — покосился на Виль, которая скромно не вошла в гостиную, оставшись за дверью. «Во-вторых, просто предчувствие». «Но ты же ее послал!» «Предчувствие! Хорошее оно у тебя! И если бы не твоя немка...» Он сокрушенно покачал головой. «Мой долг тебе растет на глазах!» — Да ладно, — смутился я. — Ты же император. — Император, — не стал со мной спорить Иван. — И подумаю, чем тебе отплатить. А вот кое-кто проигнорировал твое предупреждение. Он возмущенно посмотрел на явно слегка смущенного Трубецкого. — Ваше императорское величество, — возмутился тот. — Да кто мог предположить? Их же проверили. — Вот сейчас Охлобыстов и выяснит, кто их проверил, — сообщил ему император. «Я уже здесь, ваше императорское величество». В комнате появился мой подчиненный. Вид у него был озабоченный, а вместе с ним нарисовался и Вильям де Фош. Вот француз был бледным, как полотно, и в глазах главы СБ Французской империи я увидел панику. Но это понять несложно. К тому же Трубецкой сразу подобрался, глядя на него, как волк на загнанного в угол зайца. «Что удалось выяснить?» Нетерпеливо поинтересовался император у Охлобыстова. «Не особо много, ваше императорское величество», — признался тот. «Слишком мало времени для тщательного изучения тел. Но могу сказать одно. Обе сестры были под контролем, и контроль был именно темно-магический. Сдается, тут приложил руку наш мастер». «Вот же!» Я не удержался и выругался, получив сразу два укоризненных взгляда — императора и Трубецкого. «Придворный маг, как ни странно, прав», — позволил себе улыбнуться стоявший чуть в стороне Голицын. «А что еще вы можете сказать насчет этого контроля?» «Да, что еще?» — поддержал его император. Все было сделано мастерски, полный контроль. В девушек была заложена программа, которая запускалась при определенных условиях. Но, похоже, во дворце все-таки кто-то им помогал. Опосредованно, но помогал. Ваше императорское величество, больше сказать мне нечего. Пожал плечами Охлобыстов. Позволю себе небольшой совет. Может, поговорить с господином Дефошем? Ого! Как-то слишком смело, на мой взгляд, разговаривает маг с императором. Хотя Иван упоминал, что тот его магии учил. Скорее всего, отношения между ними неформальные. Правильно, поддержал меж тем слова Охлобыстова глава российской СБ. Что вы можете сказать нам по этому поводу, господин Дефош? Теперь все взгляды были адресованы французу, но тот, к моему удивлению, взял себя в руки. Ваше императорское величество, произнес он, глядя на Ивана. Клянусь, что ни я, ни французская корона к тому, что произошло в вашей спальне, не причастны. Признаюсь, для меня события этой ночи – полная неожиданность. Это мои родственницы, и я сам поражен не меньше вашего. Не знаю, мне вот показалось, что сильно уж по поводу смерти Аннет и Мари он не переживал. Это большое горе для нашей семьи, продолжил он. Я не могу не доверять выводам господина Охлобыстова, поэтому для меня настоящий сюрприз то, что в деле участвует некий темный маг. От лица моего императора приношу искренние извинения. Я почему-то сразу поверил французу. Интересно, опять у меня появилось что-то похожее на предчувствие. Но вот император и Трубецкой с Голицыным. Несмотря на то, что они изобразили на лицах понимание, я понял, что они не совсем верят гостю. Однако спорить не стали. «Я на это надеюсь», — сообщил Сергей Ильич. «Но вы же понимаете, что здесь произошло? Покушение на императора Российской империи подданными Франции. Только по счастливой случайности оно оказалось неудачным, а убийцы, подданные Французской империи, можно сказать, цвет ее аристократии, вдобавок прибывшие вместе с вами. Как нам рассматривать данный факт?» «Но это просто случайность», — возмутился Дефош. «Вообще все весьма странно. Слишком молодой и импульсивный руководитель УСБ Франции. Этот их Наполеон вообще думает, кого назначает на такие должности? По крайней мере, Трубецкой сильно выделялся на его фоне». «Мы понимаем, что, возможно, это случайность», — кивнул он, бросив взгляд на императора и получив в ответ подтверждающий кивок. «Но факт остается фактом. Некто взял под контроль ваших сестер и совершил покушение на нашего императора. Как вы думаете, поступил бы ваш правитель в подобной ситуации, если бы она, не дай бог, произошла в его дворце?» Вкрадчиво добавил. «Я все прекрасно понимаю», — ответил француз. «Готов понести любое наказание». «Ага, готов. Ну-ну». Я еле удержался от ехидного смешка, но, тем не менее, убитый вид гостя говорил за него. «На время расследования вынуждены попросить вас не покидать дворец», — произнес Трубецкой. «Надо во всем разобраться. Наши предложения по возможному союзному договору мы передадим через несколько дней. После того, как будут первые официальные результаты расследования, ваше императорское величество?» Он еще раз посмотрел на Ивана. «Да, все правильно», — кивнул тот. «Надеюсь, вы сказали нам правду». «Истинную, ваше императорское величество!» — выпалил француз, бледность которого немного спала. «Интересно, что он думал? Что его начнут пытать прямо здесь?» «Свяжитесь с вашим императором!» — тем временем продолжил Сергей Ильич. «И прошу вас еще раз подумать, кто это мог сделать?» «Кстати!» — с любопытством поинтересовался он. «Простите за, возможно, некорректный вопрос. Как вы объясните вашей семье смерть сестер?» «Это внутреннее дело семьи Дефош», — гордо вскинул голову француз. «Но я верю, что бедных девочек просто использовали в темную». «Все возможно», — не стал спорить с ним Сергей Ильич. «Вы можете идти, граф. Мы свяжемся с вами. Надеюсь, вы понимаете, что произошедшее сегодня ночью в спальне императора — конфиденциальная информация». «Не волнуйтесь, князь», — кивнул француз. «Я понимаю». На этой оптимистичной ноте Дефош нас покинул. Тем временем император лично разлил из бутылки в стаканы коньяк и после того, как все молча выпили, спросил. «Итак, господа, что мы будем делать?» «Проведем тщательное расследование», — заверил его Трубецкой. «Вдобавок, господин Охлобыстов устроит сканирование всех придворных. Вам же, ваше императорское величество», — он строго посмотрел на Ивана. «Я бы рекомендовал пока не принимать никого и вообще до конца проверки, без лишней необходимости, не покидать апартаменты». «Вот еще», — проворчал император. «У меня телохранители вообще-то тоже имеются. Или что?» Он вернул взгляд Трубецкому, и на этот раз в нем было возмущение. «Служба охраны, возглавляемая вами, Сергей Ильич, оказывается хуже, чем единственная телохранительница князя Бельского?» «Ого!» Трубецкой, конечно, и глазом не моргнул, выслушав подобную претензию. Но я чувствовал, что это лишь наработанная годами выдержка. Глава СБ Российской империи явно был взбешен. А Голицын? Интересно, мне вдруг показалось, что на его лице на миг промелькнуло злорадство. Да ладно. Показалось, наверное. Они же с Трубецким друзья и союзники. «Виноват, ваше императорское величество», тем временем ответил Сергей Ильич, поклонившись. «Я лично разберусь с этим». «Вот и разберитесь», отрезал император. «Все, идите. Как только будет какая-то информация, сразу докладывайте мне. Веромир, останься». «Я испугался», — признался мне Иван, когда мы остались вдвоем. «Ты не представляешь, как. Это...» Он вдруг как-то по-детски всхлипнул и вытер глаза. «Как такое вообще произошло? Я этого мастера собственными руками четвертую». Я сел рядом с ним и, приобняв, наполнил бокал. «Выпей», — посоветовал ему. «Трубецкой во всем разберется. Ты задел его за живое. Он сейчас землю рыть будет». «Да это я понимаю», — проворчал друг, махнул бокал залпом и поднял глаза на меня. «Но почему именно они? Почему?» На этот вопрос я не знал ответа и предпочел просто промолчать. А сам император, на удивление, быстро собрался. Вытер слезы, и теперь его взгляд, обращенный ко мне, был твердым. «Ты прав», — кивнул он. «Что-то я немного расклеился. Мы доберемся до этой темной магической сволочи. Не принимай на свой счет, Веромир». Я только кивнул. «По-хорошему, надо бы все-таки поспать», — вздохнул Иван. «Но после того, что было, выпьешь со мной?» «Ты уверен?» — скептически поинтересовался у него. «Однозначно. Приказ правителя Российской империи, не поспоришь. Так что остались мы с ним вдвоем». Трубецкой пригнал аж сразу двух магов и четверых сурового вида охранников, которых выстроил перед дверьми императорских апартаментов. Так что у Виль появилась компания, правда, молчаливая компания. Но, надо признать, смотрел на охранников император как-то скептически, а вот Виль он точно теперь зауважал. Мало того, прямо спросил у нее, что ей нужно. Мол, жизнь спасла и все такое. Отблагодарить захотел. Но девушка категорически отказалась от какой-либо награды, сообщив императору, что ей ничего не нужно, и все, что надо, дает ее хозяин, князь Бельский. По-моему, такой ответ слегка удивил Ивана. Он некоторое время разглядывал скромно опустившую глаза в пол девушку, потом, вздохнув, посмотрел на меня. «Я с Трубецким посоветуюсь, чем тебя еще наградить», сообщил он мне. Оставалось только пожать плечами. Император, кстати, порадовал, что решил вопрос с Наоми и Исида. И не просто решил. Их сразу, как войдут в понедельник в игру, перенесут к нам. Да, административный ресурс поистине творит чудеса. Хотя, как признался Иван, ему пошли навстречу только из-за исчезновения Орфея. Типа замена. В противном случае ничего бы сделать даже владельцы игры не смогли. А через 15 минут появилась взволнованная Вероника, которая узнала о ночном происшествии. Пришлось взять ее в нашу компанию. Но вроде Иван был только этому рад. К тому же девушка явно искренне переживала за нас. Тем не менее Трубецкую строго предупредили, что все должно остаться только в стенах этой комнаты. Не было никакого покушения. Вот так втроем мы и напились, и также завалились спать втроем на огромной императорской кровати. Нет, вы не думайте, все было прилично, по-дружески. Утром мы по-тихому с Вероникой свалили, оставив сопевшего императора. Нас ждали моя телохранительница и охранники, которых я предупредил, что с правителем все в порядке, а Виль... Девушка вообще, по-моему, глаз не сомкнула за ночь, но выглядела, на удивление, свежо. «Не переживайте, господин», — успокоила она меня. «Я привыкла. Могу без проблем трое суток не спать». «Ты это брось», — хмыкнул я. «Не надо тут таких жертв. Пошли в мои апартаменты. Все равно нам въезжать в дела надо будет. Там поспишь. И не спорь», — строго предупредил, когда она попыталась что-то возразить. Так что воскресенье пролетело быстро. Император к нам не заглядывал, и мы с Вероникой спокойно разбирались в делах. Нам помогали Охлобыстов и двое помощниц, то есть на нынешний момент весь мой штат. Семен весьма быстро нашел общий язык с Трубецкой, и они шустро составили план дел на следующие 2 месяца. К моему изумлению, в него уже включили инспекцию одной магической академии, причем через 2 недели, с пятницы по воскресенье. Кстати, Санкт-Петербургской академии. Сразу вспомнился мой победный турнир. Вот с удовольствием съезжу. Тем более Охлобыстов заверил, что никаких сюрпризов не будет, и он заранее договорится с ректором. Так что мой визит – это скорее знакомство, и придется по всем академиям Российской империи слетать. В общем, как я и предполагал, в основном представительские функции. А чего взять со студента первого курса? Хотя у меня имелось право чуть ли не без объяснений сместить даже ректора. На мой взгляд, с этим император с Трубецким явно погорячились. В любом случае, подобный банхаммер я использовать не собирался. А так, действительно ничего особенного. Завел себе император приближенного друга-советника. Но этому факту, например, Гвоздев и Шемякин невероятно обрадовались. Понятное дело, род Бельских набирал вес и авторитет 7-мильными шагами. Как сообщила Вероника, уже посыпались просьбы о помощи и протекции от других родов. На почте, мол, уже более 2 десятка писем. Но тут уж я со спокойной душой делегировал ей полномочия на этот счет. К тому же выяснилось, что придворному магу еще и положена своя общественная приемная. Трубецкая вместе с Охлобыстовым заверили своего начальника, то есть меня, что до конца недели они уже наберут туда людей, и я смогу провести финальное собеседование. На это я лишь тяжело вздохнул. Что-то все слишком быстро закручивалось. С подачи Ивана Рюриковича затягивало меня во власть все глубже и глубже. А этого мне ой как не хотелось. Из дворца мы сразу отправились в академию. На этот раз сразу в свой новый коттедж. Как и обещал Брюс, он был полностью готов. Как я понял, Даша тоже постаралась. По крайней мере, внутри, в моей части, было все как раньше. Начиная от расположения капсулы, заканчивая той же самой кроватью. Главным сюрпризом было то, что в коттедже появилась Кари, которая, как выяснилось, собиралась жить с нами. Но я, в принципе, не возражал. А Исида выделили отдельную спальню и отдельную часть коттеджа. Мы же с невестами разместились в остальном. Трубецкая как-то по умолчанию просто осталась у нас. Ее вещи каким-то чудесным образом уже заняли свое место в огромном шкафу, в гардеробной, которая в этом доме располагалась в полуподвальном помещении. В общем, не знал я, радоваться или нет, но теперь у меня в коттедже точно имелся комплект всех действующих и потенциальных жен. Ну и понятные японские телохранители и бессменные Виль и Даша. В отличие от прошлого коттеджа, пристройка для слуг была не в пример шикарнее. Новоселье мы отметили совместным ужином, на котором я порадовал японцев новостями от императора, что они присоединяются к нашему квесту. Ну а закончились эти сумасшедшие выходные жарким сексом с моими невестами.